Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг? Сегодня избирай, текут живительные реки, благословенный Богом край. Мы все об этом знаем, но кто поверил, тот пошел в стране. Спасенным будет хорошо. А если ты устал от жажды, взывай к Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасенье даром получил. Веришь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый верный.